Подписи не было. Ни имени, ни инициалов. Зато к письму прилагалась история. Это была сказка о Золушке, но совсем не такая, какую я знала с детства. Лаконичная, злая и жесткая. Фразы «Мисс Винтер» напоминали острые осколки стекла, сверкающие и опасные. «Представьте себе, — начиналась сказка, — юношу и девушку. Кто-то из них богат, а кто-то беден. Чаще всего в таких историях бедной бывает девушка, и наша история не исключение. Бала в прекрасном дворце не потребовалось. Для этих двоих оказалось достаточно встречи в лесу, где случайно пересеклись их пути. Давным-давно жила-была добрая фея. Но наша история относится ко временам не столь давним, так что доброй феи в ней нет. Правда, при желании в ней можно отыскать тыкву, но это будет просто тыква и ничего более. Посему за отсутствием чудной кареты героиня приползает домой своим ходом далеко за полночь, в окровавленной после акта насилия юбке. Наутро под дверью ее лачуги не объявится ливрейный лакей с хрустальной обувью для примерки. Она отлично это знает, она не дура. При всем том, она беременна. Далее, по ходу сказки, Золушка рожает девочку, пытается растить ее в нищете и убожестве, а через несколько лет, вконец отчаявшись, оставляет ее на задворках дома, принадлежащего насильнику. Повествование обрывается внезапно. На тропе в незнакомом саду голодная и замерзшая девочка внезапно понимает, что осталась одна. Позади нее калитка в стене, выходящая к лесу. Калитка приоткрыта. Может, ее мать все еще там? Перед ней сарай для садового инвентаря, который в детском сознании предстает маленьким домиком, место, где можно укрыться. Вокруг там даже найдется еда? Может быть. Но только вдруг. Садовая калитка или маленький домик? Калитка, домик, вокруг? Она перед выбором. Продолжение не следует. Что это? Одно из ранних воспоминаний, мисс Винтер? Или просто игра воображения? Фантазия девочки-сироты, пытающейся заполнить пробел в той области своей памяти, где должна быть запечатлена ее мать. 13-я сказка. Финальная, знаменитая, незавершенная история. Я читала ее и плакала. Постепенно я обратилась мыслями от мисс Винтер к самой себе. У меня-то, по крайней мере, есть мать, пусть и не идеальная. Может, еще не поздно что-то изменить в нас самих, а, впрочем, это уже другая история. Я убрала конверт в сумку, поднялась и старательно отряхнула с брюк снег и труху, прежде чем направиться к дороге. Я была приглашена для написания истории жизни мисс Винтер, и я это сделала. Ничего иного по условиям договора от меня не требовалось. Один экземпляр этой рукописи был вручен мистеру Ломаксу, чтобы тот поместил его в банковский сейф и выплатил мне очень солидную сумму, предусмотренную контрактом. При передаче конверта он даже не попросил его вскрыть, дабы удостовериться, что внутри действительно текст, а не чистые листы бумаги. «Она вам доверяла», — сказал он. «Она действительно мне доверяла. Ее воля, отраженная в договоре, который я никогда не читала и не подписывала, была предельно ясна. Она хотела рассказать мне историю до того, как умрет. Она хотела, чтобы я эту историю записала. Как я поступлю с этими записями потом, было моим личным делом. Я поведала адвокату о своих намерениях относительно Тома и Эммы, и мы с ним договорились, что я вставлю соответствующий пункт в свое завещание, на всякий случай». На этом вопрос можно было считать исчерпанным. Однако у меня не возникло ощущения завершенности. Я не знаю, какое число людей в конечном итоге прочтет этот текст, но сколько бы их ни было, и как бы далеко ни отстояло время чтения от настоящего момента, я сознаю свою ответственность перед этими людьми. И хотя я рассказала им все, что мне было известно об Аделине, и Мелине, и девочке-привидении, я догадываюсь, что кое-кому из них этого покажется недостаточно. Я по себе знаю, как оно бывает по прочтении книги, Когда спустя день или неделю ты вдруг начинаешь задаваться вопросами, а что случилось позже с тем злодеем? Кому в конце концов достались бриллианты? Помирилась ли вдова со своей племянницей? Я могу себе представить читателя, который задумывается о дальнейшей судьбе Джудит и Морриса, а также о том, что стало с домом миссис Винтер и ее великолепным садом.